Глава 48. Влад. Третий день после аварии. Меру времени я теперь веду не в планах и контрактах, а в капельницах, приемах таблеток, в тикании часов на стене. Третий день я прикован к кровати, и каждый из них – это медленное, методичное уничтожение того, кем я был. Сильного. Крепкого. Важного. Того, кто решает, а не того, за кого решают. Это вымораживает, дезориентирует и унижает меня как мужчину. Молодого. В самом расцвете сил. С масштабными планами на будущее, но из-за одной обиженной суки, поставленными на паузу. Родители забрали меня из больницы, привезли к себе. Тут воздух, родные стены, любящие тебя люди. Тут ты быстрее пойдешь на поправку. Только тут нет веры. Вместо лечения эти стены давят и угнетают. Мне не хватает любимой женщины, ее запаха, голоса, нежного взгляда. Без нее здесь гнетущая пустота, которую родители пытаются заполнить навязчивой заботой. Я со своими переломами беспомощный и обездвиженный ниже пояса. Приподнимаю голову, когда открывается дверь. Я уже знаю этот звук. Выучил все тона и полутона. Сердце, предательское и глупое, на мгновение взлетает, выстреливая надеждой. «Она?» Ожидаю, что в комнату войдет та, без которой я дышать нормально не могу уже 3 дня как. Но входит мать с подносом в руках, на котором аккуратной горкой разложены фрукты. «Где Вера?» С надеждой вглядываюсь в лицо матери, надеясь прочитать в ее глазах ответ быстрее, чем она ответит. «Не спишь, сынок?» Скрывает за широкой улыбкой жалость. «А я тебе фруктиков принесла», — ставит на тумбочку у кровати. «Тебе нужны витамины». «Хочешь мандарин?» «Я почищу». Суету какую-то вокруг меня наводит. Излишняя материнская забота только подчеркивает мою беспомощность, стирает меня как личность. Я сам могу почистить, стараюсь контролировать свои эмоции. Потому что вот этим вот я почищу, ненужной заботой, она делает меня не только безногим, но и безруким, и вообще овощем. «Мама, где Вера?» Третий день рассказывает мне какие-то сказки, уходя от прямых ответов, тем самым рвет мое и без того неспокойное сердце. «Я не знаю», — прячет от меня глаза. «Не видела ее». «Ты узнавала, она была в больнице? Она не пострадала тогда?» Я мог ее толкнуть сильнее, чем думаю. Нас могли привести вместе. Или ее увезли в другую больницу, перебираю варианты. Ни в какой больнице ее не было, сухо. Давай я подоткну тебе подушку под спину. Мой телефон где? Если Вера не лежит в больнице, она не смогла прийти ко мне, то наверняка написала или позвонила. Увижу ее имя на экране и буду верить, я еще что-то значу для нее. Владик, врач запретил тебе гаджеты. У тебя сотрясение. Дай мне мой телефон. Владик, нельзя тебе ничего. У тебя голова. Ты же сам слышал. Голова болит не из-за гаджетов, а от того, что мне что-то не говорят и вообще никак не хотят помочь. Позвони ей сама. Попроси приехать. Выходной сегодня, на работу Вере не надо. Да и после ДТП ей должны были дать больничный. Выздоровеешь, сам позвонишь. Хочешь, я тебе почитаю? Опять переводит разговор. Не хочу. Отец где? Может, он будет покладистее и позвонит Вере. Еще лучше, привезет ее сюда. Сама она не приедет. Ну как где? К следователю поехал. Милану задержали? Ищут ее. А подельник ее сам пришел. Отец приедет, попроси зайти ко мне. Скажу. Только ты помни, что тебе нельзя волноваться. Полный покой, постельный режим. Хорошее питание. Постельный режим? А он может быть другим в моем положении? Сарказм из меня так и сочится. Сынок, ну зачем ты так? Обижается. Мы же все для тебя, губы дрожат. Нам тоже больно от того, что тебе больно. Чувствую укол вины за срыв. Не по-мужски веду себя. Извини, мам. Вере позвони, прошу. Она мне нужна. Я без нее подыхаю. Я звонила. С этого и надо было начинать. И? Приподнимаюсь. Не молчи, мам. Она. Она сказала, что не придет. А. Растерянно и судорожно хватаю воздух, словно у меня выбили почву из-под ног, и я лечу в пропасть. Дезориентированно смотрю в стену напротив, ничего не видя. Сынок, ты не думай о ней, забудь. Словно издалека доносится голос матери. Повелась девочка на твои деньги, статус. Вспомни Милану. Та вообще хотела женить тебя на себе, притворившись беременной. Не надо сравнивать Веру с Миланой. Она не могла так сказать, не верю матери. Но взгляд сам опускается на мои загипсованные ноги. Могла. Правильно, зачем я ей такой? Тебе нужно что-нибудь? Жалеющим голосом спрашивает мать. Может, обезболивающее? Гладит теплой ладонью меня по голове. Как маленького. Нет, сижу сквозь зубы. Ничего не надо. Ты иди, мам. Я спать буду. Никого не хочу видеть. Никого не хочу слышать. Оставьте меня все. Уходит. С болезненным рычанием бьюсь затылком о подушку. Вот так значит, да? Я могу понять. Могу ведь? Но в груди больно, словно туда воткнули копье. Почему? Почему Вера не сказала мне об этом, глядя в мои глаза? Может, мать права в своем жестоком, материнском цинизме? Вера узнала, что я теперь лежачая, и испугалась? Отступила? Бессилие заливает меня с головой, горькое, удушающее. Нет. Нельзя поддаваться отчаянию, Влад. Твое положение временное. Ты встанешь на ноги. Вернешься в компанию. Ей нужен директор. А Вера? Вера. Я скучаю по тебе, любимая.